Глава третья. «Что же теперь делать?» — спрашивал я себя. Люси готова была смириться со своей судьбой. Ее кротость и благочестие оказались мне чересчур пассивным ответом на уготованную ей пожизненную муку. Сама она никогда не роптала, зато миссис Кларк роптала за двоих. А я с каждым днем все больше влюблялся в Люси, настоящую Люси. Но чем сильнее я любил ее, тем сильнее ненавидел отвратительную подделку ее двойника. Внутреннее чувство подсказывало мне, что у миссис Кларк иногда возникает искушение покинуть Люси. Нервы ее были расстроены, а призрачный двойник изобретал все новое ухищрение, чтобы отвадить от Люси ее последнего и вместе с тем самого давнего друга. Такое впечатление я вынес из непрерывных жалоб доброй женщины. Временами я уже с трудом их выносил, хотя раз-другой сам едва не поддался малодушному соблазну предать любовь ради благополучия. И, конечно, в душе я обвинял Люси в излишнем долготерпении, в излишней покорности. Надо сказать, что мало-помалу она завоевала сердца всех колд-холмских детей. Они с миссис Кларк решили поселиться в коттедже, рассудив, что для них, всеми гонимых, это место ничем не хуже других. К тому же наши шаткие надежды были связаны с Бриджит. Пусть она исчезла без следа, мы верили, что рано или поздно она вернется сюда или каким-нибудь образом даст о себе знать. Да, Люси притягивала к себе детей. Своим мягким голосом, ласковой улыбкой, неизменной добротой, увы, со временем дети один за другим бежали от нее, как от огня. Догадаться о причине такой перемены было несложно. Для меня это стало последней каплей. Я просто не мог там больше оставаться. «Уеду в Лондон к дяде», — подумал я, — «и расспрошу столичных богословов. Может быть, они научат меня, как снять проклятие?» Мой дядюшка не терял времени даром и добыл все необходимые свидетельства, подтверждающие родословную Люси, у ирландских юристов и у самого мистера Гисборна. Этот последний прислал из-за границы, он вновь служил в австрийской армии, письмо, которое являло собой смесь беспощадного самоосуждения и стойкой неприязни. Очевидно, всякий раз, когда он думал о Мэри, о ее кроткой жизни, о том, как дурно он обошелся с ней, о ее трагическом конце, самые суровые слова казались ему слишком мягкими для оценки собственного поведения. И с этой точки зрения проклятие, наложенное Бриджит на него и его близких, он считал поистине пророческим, как если бы его внушили ей высшие силы, ибо в проклятии воплотилась кара за грех куда более тяжкий, нежели убийство несчастной собачки. Но когда он обращался мыслями к своей дочери, в его душе поднималось отвращение к безобразным выходкам дьявольского отродья, хотя он и пытался спрятать свои истинные чувства под маской полного безучастия к судьбе Люси. У меня складывалось ощущение, что он, не моргнув глазом, лишил бы жизни свою одержимую дочь, как без раздумий раздавил бы мерзкую гадину, заползшую к нему в спальню или в постель. В итоге Люси стала законной наследницей огромного состояния Фицджеральдов. Вот и все, все и ничего. Хмурым ноябрьским вечером мы с дядюшкой сидели в нашем лондонском доме на Ормонд-стрит. Я был нездоров. Мне чудилось, будто меня обвили и душат змеиные кольца несокрушимой беды. Я обменивался письмами с Люси, но что письма? Видеться друг с другом мы не смели из-за вмешательства ужасного третьего, который всякий раз норовил занять ее место. В тот день дядюшка заказал воскресный молебен в нескольких лондонских церквях и молельных домах о спасении некой души, истязаемой злым духом. Он верил в молитву, я нет. Я во всем разуверился. Мы коротали вечер вдвоем. Он пытался развлечь меня старинными байками, а я слушал его вполуха и думал о своем, когда наш старый лакей Энтони открыл дверь и без доклада впустил любезного господина приятной наружности, чье необычное платье выдавало служителя римско-католической церкви. Он посмотрел на моего дядю, потом на меня и поклонился мне. «Я не назвал лакею свое имя, сэр», — сказал он, — «потому что оно едва ли знакомо вам. Разве только бывая в северных графствах, вы что-то слышали об отце Бернарде, капеллане из Стоунихерста?» Некоторое время спустя я припомнил, что действительно слышал о нем, но тогда я напрочь забыл об этом и признался в своем неведении. Мой неизменно радушный дядюшка, хоть и ненавидел папистов, как может ненавидеть добрейшей души человек, немедленно предложил посетителю сесть и велел Энтони принести бокалы и кларет. Отец Бернард принял приглашение с непринужденной галантностью человека, хорошо знающего свет. Поблагодарив хозяина дома, он повернулся ко мне и смерил меня пронзительным взглядом. После необязательного легкого разговора, который наш гость охотно поддержал, очевидно, желая уяснить для себя, насколько доверительные отношения связывают меня с дядей, он выдержал небольшую паузу и перешел к делу. «Я прибыл к вам, сэр, по просьбе одной женщины, которая помнит вашу доброту. Она одна из моих духовных чад в Антверпене. Я говорю о Бриджит Фицджеральд». «Бриджит Фицджеральд!» — изумился я. «В Антверпене? Скорее, расскажите мне, сэр, все, что вам известно о ней». «Разговор будет долгий», — предупредил он. «Но прежде позвольте спросить, насколько этот джентльмен, ваш дядя, осведомлен об интересующем нас предмете». «Он знает все, что знаю я», — быстро ответил я и, взяв дядюшку за локоть, не позволил ему встать и удалиться. «В таком случае мне предстоит держать речь перед двумя джентльменами, которые, хотя и не разделяют моих религиозных убеждений, несомненно сознают, что зло не дремлет. Демоны постоянно стремятся прознать о наших греховных мыслях и по наущению своего властелина, князя тьмы, обратить их в богопротивные деяния. Такова вкратце моя теория о природе того греха, который зовется колдовством и который я, вопреки уверениям скептиков, отказываюсь считать досужей выдумкой. Как мы с вами хорошо знаем, Бриджит Фицджеральд повинна на всем смертном грехе. С тех пор, как вы с ней виделись в последний раз, не счесть, сколько молебнов и месс было отслужено в наших церквях, сколько епитимии было наложено и исполнено, дабы Господь Бог и святые угодники, если будет на то их благая воля, смилостивились над ней и простили ее, но этой милости она не удостоилась. «Объясните, наконец, — сказал я, — кто вы и каким образом вы связаны с Бриджит? Как она очутилась в Антверпене? Умоляю вас, сэр, расскажите мне все. Простите мое нетерпение, я болен, от лихорадки у меня мутится разум». Он внял моей просьбе и начал с самого начала, со своего знакомства с Бриджит. Не знаю почему, но его манера и даже тон его голоса действовали на меня умиротворяюще. «С мистером и миссис Старк я познакомился еще во время их пребывания за границей, и когда приехал в Стоунихерст исполнять обязанности капеллана в замке Шерберн, наше знакомство возобновилось. Более того, я стал духовником всего семейства Старки. Дело в том, что их усадьба удалена от приходов нашей церкви, и Шерберн – ближайшее место, где можно приобщиться истинной веры. Излишне напоминать вам, что тайна исповеди свята и нерушима, и духовник должен быть нем, как могила. Могу сказать одно. Хорошо изучив Бриджит, я пришел к убеждению, что эта женщина незаурядная, наделенная необычайной силой творить и добро, и зло. Полагаю, мне удавалось время от времени оказывать ей духовную поддержку, и она видела во мне преданного служителя Святой Церкви, которая наделена чудодейственной властью трогать людские сердца и облегчать тяжкое бремя грехов. Случалось. Бриджит одна, страшной ночной порой, в непогоду шла по холмам за много миль, чтобы только исповедаться и получить отпущение. Очистившись с миром в душе, она возвращалась к своей госпоже и своим повседневным обязанностям. И никто не догадывался, где она была в те часы, когда другие безмятежно спали в своей постели. После отъезда ее дочери, после таинственного исчезновения Мэри, мне не раз приходилось назначать ей длительную епитимью во искупление греха непокорности, ибо, начав роптать, она очень скоро впадала в более тяжкий грех богохульства. Однажды она отправилась в долгий путь, о чем вы, наверное, слышали, ударилась в бесплодные поиски Мэри, а я за время ее отсутствия получил приказ вернуться к моим прежним обязанностям в Антверпене и на многие годы потерял Бриджит из виду. Несколько месяцев назад я вечером возвращался домой по переулку, ведущему от Синт-Якобскерк к улице Мир, и вдруг увидел, что на тротуаре под уличным алтарем скорбящей Божьей Матери сидит женщина, обхватив руками колени. Примечание. Синт-Якобскерк, церковь святого Иакова, Меир, главная торговая улица в Антверпене. Конец примечания. Свет от лампады падал на нее сверху, и лицо ее было скрыто темной тенью от капюшона. «Мое призвание не позволяет мне пройти мимо человека, если я вижу, что его постигло горе, и он близок к отчаянию. Я остановился и заговорил с ней. Естественно, я обратился к ней по-фламандски, полагая, что она принадлежит к местной городской бедноте. Не поднимая глаз, женщина покачала головой. Тогда я перешел на французский, и она стала отвечать мне заученными фразами, из чего я заключил, что она скорее англичанка или ирландка». Соответственно, я заговорил с ней на своем родном языке. Тут уж она узнала мой голос, вцепилась обеими руками в мою сутану и чуть ли не силой заставила меня стать рядом с ней на колени перед алтарем. Я подчинился не столько физическому понуждению, сколько ее страстному желанию. «О, Пресвятая Богородица, ты глуха к моим мольбам, так услышь его, ведь ты давно его знаешь, он верно служит тебе». «Всего себя отдает исцелению безутешных сердец. Услышь его!» Бриджит повернулась ко мне. «Она услышит вашу молитву. Меня она не слышит. Ни она, ни святые угодники на небесах. Нечистый дух уносит мои молитвы с того самого первого дня. Прошу, отец Бернард, помолитесь за меня». Я вознес молитву об утешении в скорби, не ведая, какое горе томит душу женщины, но уповая на премудрость Божьей Матери. Бриджит крепко держалась за меня и тяжкими вздохами вторила моим словам. Закончив, я поднялся, осенил ее крестным знамением и хотел благословить, как вдруг она вся сжалась, словно испуганный зверек, и сказала: «Я великая грешница, и я не была на исповеди». «Встань, дочь моя», — ответил я, — «пойдем со мной». И я отвел ее в одно из исповедален Синт-Якобскерк. Она преклонила колени, я приготовился слушать, но Бриджит не сказала ни слова. Злые силы лишили ее дара речи. После она призналась мне, что уже много раз пыталась исповедаться, с тем же плачевным результатом. У нее не было денег заплатить за надлежащий ритуал экзорцизма, а священники, к которым она обращалась, либо не могли понять ее ломанный французский или ее ирландский английский, либо принимали ее за помешанную. Надо признать, ее странная экзальтированная манера у кого угодно вызвала бы такое подозрение, и потому не прибегли к единственному верному средству развязать ей язык, дабы она могла исповедаться в своем великом грехе, принести покаяние и, в конце концов, получить прощение». В отличие от них, я давно знал Бриджит и чувствовал, что Господь недаром привел ко мне кающуюся грешницу. Я совершил все обряды, предписанные нашей церковью для исцеления одержимых, почитая это своим святым долгом, особенно когда узнал, что Бриджит отправилась в Антверпен только для того, чтобы найти меня и исповедаться мне. Разглашать содержание ее страшной исповеди я не вправе, многое вы и сами знаете, если не все». Но ей еще только предстоит избавиться от смертельной вины и избавить пострадавших от последствий оной. Ни молитвы, ни мессы тут не помогут, хотя они должны придать ей стойкость, без которой невозможен подвиг чистой, бескорыстной любви и самопожертвования. Ее неистовые заклинания, ее призывы к отмщению, все ее нечестивые мольбы не достигали и не могли достичь слуха небесных заступников. Иные силы перехватили их и сделали так, что проклятия, обращенные к небесам, пали на ее плоти кровь и, поразив тех, кого она любила, изранили и сокрушили ее сердце. Ей нужно было забыть, похоронить себя прежнюю как можно скорее, чтобы о той прежней Бриджит больше ни слуху, ни духу не было на земле. Она вступила в орден святой Клары в смиренной надежде через непрестанное покаяние и служение ближним удостоиться в последний час отпущения грехов и отойти с миром в душе. Но до той поры невинная жертва обречена страдать. Прошу вас, не покиньте ее. Прошу не от имени колдуньи Бриджит Фицджеральд, но от имени кающейся и готовой прийти на помощь всем, кто нуждается в ней, сестры Магдалены, монахини, кларисинки». «Сэр», — ответил я отцу Бернарду, — «я уважаю вашу просьбу, однако позвольте вам заметить, что меня не нужно уговаривать сделать все возможное для блага девушки, которую я люблю и без которой не мыслю своей жизни. Если я и разлучился с ней на время, то единственно для того, чтобы найти средства помочь ей. Я принадлежу к англиканской церкви, мой дядя пуританин, мы оба денно и нощно молимся о ней». В воскресенье в лондонских церквях отслужат молебен об избавлении страдалицы, не называя ее имени, от козни темных сил. Но вы должны знать, сэр, что никаким темным силам не смутить ее чистую душу. Жизнь ее исполнена добродетели и любви, и хотя все отвернулись от нее, ни зло, ни скверно не пристают к ней. Желал бы я иметь такую веру, как у нее». Дядюшка счел, что пора и ему сказать свое слово. «Дорогой племянник», — начал он, — «мне кажется, что этот джентльмен, исповедуя вредную, по моему разумению, доктрину, тем не менее поступил совершенно правильно, когда наставил Бриджит на путь деятельной любви и милосердия во искупление ее грехов, ненависти и жажды мести. Тем же путем, в меру наших способностей, следует идти и нам, чтобы молитвы наши были услышаны, подавать милостыню, посещать сирых и обездоленных, и дабы слова не расходились с делами, я сам отправлюсь на север и позабочусь о девушке. Мне по старости лет не страшны уже ни люди, ни демоны. Я привезу ее и введу в свой дом, и пусть проклятый двойник является сколько хочет, коллегия богословов устроит ему достойную встречу. Посмотрим, как он тогда запоет». Великодушный, отважный старик. Но отец Бернард пребывал в задумчивости и не спешил обнадежить нас. «Ненависть еще тлеет в сердце, Бриджит», — промолвил он. «Христианское всепрощение не полностью завладело ее душой, иначе бесовская сила уже утратила бы свою власть. Если я правильно вас понял, ее внучка по-прежнему страдает от злой напасти?» «Увы, это так», — печально подтвердил я, вспомнив о последнем письме миссис Кларк. На сём он и откланялся. Впоследствии до нас дошел слух, что в Лондон он приезжал с секретной политической миссией как агент якобитов. Так или иначе, человек он, несомненно, благородный и мудрый. Месяц за месяцем, без каких-либо перемен. Люси упросила моего дядю оставить ее на прежнем месте, опасаясь, как я позже выяснил, что если она вместе со своим страшным двойником станет жить в одном доме со мной, то моя любовь не вынесет каждодневных потрясений. На такую мысль ее натолкнуло не сомнение в силе моей любви, но простое сочувствие и нежелание надрывать мне нервы, поскольку она не единожды могла удостовериться в том убийственном впечатлении, какое производил на всех кошмарный призрак. Я был несчастлив. Мной овладело мучительное беспокойство. Почти все свое время я отдавал добрым делам, но не из любви к ближним, а только чтобы заслужить награду, и потому награды не удостоился». В конце концов, я и спросил у дядюшки разрешения уехать и отправился путешествовать, а вернее скитаться без всякой цели, подобно многим другим, кого гонит в путь единственное желание – бежать от себя. По странной прихоти меня занесло в Антверпен, хотя в те времена Нидерланды беспрерывно сотрясались от войн и восстаний. Вполне возможно, все то же стремление увлечься чем-нибудь посторонним и погнало меня – в гущу борьбы фламандцев с австрийцами. Фламандские города бурлили, тут и там вспыхивали бунты, которые подавлялись только благодаря многочисленным австрийским гарнизонам. Итак, я прибыл в Антверпен, навел справки об отце Бернарде и узнал, что он ненадолго уехал из города. Тогда я спросил, как мне найти обитель кларисинок. Но все, что я увидел, это глухие серые стены, зажатые узкими улочками в самой низкой части города. Если бы я страдал от увечья или какой-нибудь гнусной болезни, если бы по той или иной причине положение мое было отчаянным, объяснил мне мой хозяин, кларисинки приняли бы меня и окружили заботой. Но я был здоров и ни в чем не нуждался. Со слов хозяина я уяснил, что сестры соблюдают строгий затвор, одеваются в рубище, ходят босые, живут подаяниями горожан и даже этими жалкими крохами делятся с бедными и убогими, которых кругом полным-полно. Они не имеют сношений с внешним миром и глухи ко всему, кроме голоса людских страданий. На мой вопрос, нельзя ли мне поговорить с одной из сестер, хозяин только улыбнулся. Им запрещается размыкать уста даже для того, чтобы попросить корку хлеба. Тем не менее, они как-то живут, да еще и других подкармливают из того, что перепадает им в виде милостыни. «Ну а если все забудут о них?» — разволновался я. «Что же? Они станут покорно дожидаться голодной смерти и никого не известят о своей крайней нужде?» «Если того требовал бы монастырский устав, кларисинки не отклонились бы от него ни на йоту, будьте спокойны». Но на такой крайний случай их основательница предусмотрела спасительное средство. В обители есть колокол, по слухам, совсем маленький, и на памяти здешних жителей он ни разу не звонил. Так вот, если сестры остались без еды более чем на 24 часа, им дозволено позвонить в колокол, и тогда благочестивые антверпенцы кинутся спасать своих кларисинок, которые в трудную минуту всегда приходят нам на помощь. Мне подумалось, что спасение может ведь и запоздать, но свои мысли я оставил при себе и свернул разговор на интересующий меня предмет, спросив хозяина, не слыхал ли он о некой сестре Магдалене. «Как не слыхать?» — ответил он, понизив голос до шепота. «Слухами земля полнится. Даже из обители кларисинок кое-что нет-нет, да и просочится. Сестра Магдалена либо великая грешница, либо святая. Говорят, она трудится больше, чем все прочие сестры. Вместе взятые. В прошлом месяце ее хотели сделать настоятельницей, так она принялась умолять, чтобы ее поставили не выше, а ниже всех, и обращались бы с ней, как с недостойной служанкой. А вам не доводилось видеть ее? Нет?» Я истомился в ожидании отца Бернарда, но неведомо почему медлил и не покидал Антверпен. Между тем, политическая обстановка здесь осложнилась, как никогда прежде, из-за нехватки продовольствия, вызванной сильным неурожаем. На каждом углу мне встречались компании озлобленных оборванцев, у которых при виде моей гладкой кожи и дорогой одежды по-волчьи загорались глаза. Наконец, отец Бернард объявился и в ходе состоявшейся у нас долгой беседы рассказал об удивительном стечении обстоятельств. В одном из австрийских полков, расквартированных в Антверпене, служит мистер Гисборн. Я попросил отца Бернарда познакомить нас и получил его согласие, но уже через день он сообщил мне, что, услышав мое имя, мистер Гисборн наотрез отказался иметь со мной дело. Якобы он давно отрекся от своей страны и не желает знаться с соотечественниками. Вероятно, мистер Гисборн припомнил, что я как-то связан с его дочерью, Люси. Так или иначе, он не оставил мне шанса свести знакомство с ним. Отец Бернард подтвердил мои предчувствия. Да, атмосфера в Антверпене день ото дня накаляется. В среде рабочего люда началось брожение. Того и гляди, грянет гроза. Он настоятельно советовал мне уехать, но я заупрямился. Близость опасности возбуждала меня. Однажды мы с ним прогуливались по Грунплац, зеленой площади, которая известно в Антверпене, и он поклонился австрийскому офицеру, направлявшемуся в собор. Примечание имеется в виду кафедральный собор Антверпенской Богоматери. Конец примечания. «Ваш мистер Гисборн», — пояснил он, едва офицер проследовал мимо. Я проводил взглядом высокую подобранную фигуру в военной форме. В глаза мне бросилась безупречная выправка. Хотя офицер был уже не молод, и никто не упрекнул бы его за чуть менее горделивую осанку. Он обернулся, и я увидел его лицо, изборожденное глубокими морщинами, усталое, желчное, опаленное огнем войны и страстей. Наши глаза на мгновение встретились, но каждый тотчас отвернулся и пошел своей дорогой. Его внешний вид произвел на меня неизгладимое впечатление. Тщательность в одежде, откровенная забота о своем облике так мало вязались с его неприветливым и сумеречным выражением лица. Узнав, как выглядит отец Люси, я с того дня инстинктивно высматривал его в толпе. В конце концов он заметил мой интерес к своей персоне, и всякий раз, когда я оказывался поблизости, обжигал меня высокомерно недовольным взглядом. Впрочем, во время одной из наших встреч мне выпал случай услужить ему. Свернув за угол, он неожиданно столкнулся с компанией воинственно настроенных фламандцев. После короткой перепалки мистер Гисборн выхватил шпагу и легким, но точным движением царапнул одного из смутьянов, прочертив у него на щеке кровавую полосу. Вероятно, Гисборн счел, что ему нанесли оскорбление. Я был далеко и слов не расслышал. Если бы фламандцы навалились на него всей гурьбой, ему бы не поздоровилось. Но я кинулся вперед и стал громко звать на помощь австрийских солдат. В Антверпене хорошо знали тогда этот призыв, постоянно патрулировавших улицы, и те отовсюду сбежались на мой крик. Боюсь, ни гордец мистер Гисборн, ни бунтовщики-простолюдины не испытывали благодарности за мое непрошенное вмешательство. Старый офицер занял наилучшую позицию для обороны спиной к стене. В руке у него сверкала шпага, и он готов был дать бой всем шестерым или семерым крепким, разъяренным, но безоружным противникам. Увидев австрийских солдат, он убрал шпагу в ножны и скомандовал им разойтись, после чего сам неторопливо пошел по улице прочь. Фламандцы злобно ворчали ему во след и, кажется, подумывали разделаться со мной за мой крик. Мне было все равно. Я влачил свою жизнь как постылое бремя. И, возможно, моя бесшабашная смелость, то, что я не пытался унести ноги, покуда мог, остудила их горячие головы. Они даже снизошли до беседы со мной и рассказали про свои беды. Поистине, на их долю выпало столько лишений, что после этого не мудрено было впасть в отчаяние и злобу. Человек, которому Гисборн оцарапал шпагой лицо, добивался от меня имени своего обидчика, но я отказался назвать его. Вместо меня ему ответил один из его товарищей. «Я знаю его. Это Гисборн, адъютант генерал-коменданта. Я хорошо его знаю». И он начал рассказывать им про Гисборна, нарочно понизив голос. Я видел, что от его слов в них закипает дурная кровь, и что рассказ не предназначен для моих ушей. Я молча оставил их и пошел к себе на квартиру. Той ночью в Антверпене вспыхнул бунт. Горожане восстали против своих австрийских хозяев. Австрийцы охраняли городские ворота и поначалу спокойно отсиживались за крепостными стенами. Только время от времени над городом грозно ухала пушка. Но если они ожидали, что фламандцам нужно просто выпустить пар, и через несколько часов волнение уляжется само собой, то они просчитались. За пару дней восставшие захватили все главные муниципальные здания. Тогда австрийцы пошли в наступление. Самоуверенно усмехаясь, демонстрируя образцовый боевой порядок, они маршировали по городу и занимали позиции с таким видом, словно гнев разъяренной черни для них, не более чем жужжание мух в летний день. Их хорошо отрепетированные маневры и меткие выстрелы достигали своей ужасной цели, но на месте одного убитого мятежника тотчас возникало трое других, жаждущих отомстить за товарища. Однако фламандцам пришлось столкнуться с еще одним страшным врагом, вступившим в смертельный союз с оккупантами. Еда, дорогая и скудная, все последние месяцы стала практически недоступной за любую цену. Восставшие прилагали все силы, чтобы доставить в город продовольствие, полагаясь на помощь друзей за пределами Антверпена. Неподалеку от порта, в районе, прилегающем к Шельде, разыгралась жестокая битва. Я был там, сражаясь вместе с фламандцами, которым искренне сочувствовал. Мы яростно схлестнулись с австрияками. Обе стороны несли тяжелые потери. Я видел, как окровавленные люди валились на землю. В следующее мгновение ухал очередной залп, и все заволакивало густым дымом. Когда же дым рассеивался, упавшие были уже мертвы. Их затаптывали живые. На них падали новые раненые, скошенные последними залпами. Снова и снова. Посреди этого дыма и огня то тут, то там возникала женская фигура в сером облачении, с серым покрывалом на голове. Женщины склонялись над теми, кто истекал кровью. Одному давали напиться из пристегнутой к поясу фляги, над другим, умирающим, поднимали крест и быстро читали молитву, неслышную никому в этом грохочущем аду, но слышную тому, кто взирает на нас с небес. Все это я видел, словно во сне. Наяву в те ужасные часы царила кровавая бойня. Но я догадывался, что фигуры в сером, с мокрыми от крови босыми ногами, с лицами, скрытыми под вуалью, затворницы кларисинки, которым приказано было покинуть стены обители и идти на поле брани в гущу кромешной муки и ежесекундной опасности. Какой-то миг рядом со мной оказался, вернее, мелькнул, увлекаемый прочь волной рукопашной схватки, знакомый антверпенец со свежим шрамом на лице. Под натиском тел он потерял равновесие и, падая, шиб с ног австрийского офицера Гисборна. Прежде чем каждый из них сообразил, что происходит, антверпенец узнал своего обидчика. «Вот тена! Англичанин Гисборн!» — вскричал он и с удвоенной яростью бросился на врага. От его сокрушительного удара англичанин рухнул, и тут из облака дыма выступила фигура в сером. Она склонилась над поверженным офицером, бесстрашно нырнув под выставленный вперед сверкающий клинок. Фламандец, уже занесший руку для смертельного удара, застыл на месте. Ни австрийцы, ни антверпенцы не причиняли вреда клорисинкам, разве что нечаянно. «Оставь его мне!» — послышался негромкий строгий голос. «Он мой заклятый враг!» Это было последнее, что я слышал. Меня самого сразила пуля, и несколько дней я провел в беспамятстве. А когда очнулся, то ощутил полное бессилие и зверский голод. Подле меня сидел мой антверпенский хозяин. Узнав о моем ранении, он разыскал меня. Вид у него был изможденный. Да, битва за город продолжалась, но в нем свирепствовал голод. По слухам, некоторых эта напасть уже скосила. Пока хозяин рассказывал мне о положении дел, в его глазах стояли слезы. Но он преодолел свою слабость, и к нему вернулось природное жизнелюбие. Обо мне справлялся отец Бернард, и больше никто. Кто еще мог справляться обо мне в самом деле? Отец Бернард обещал снова заглянуть после обеда, но он не пришел, хотя я встал с постели и оделся, предвкушая нашу встречу. Хозяин принес мне поесть, собственноручно приготовив какое-то блюдо. Из чего он его сотворил, я так и не узнал, но на вкус оно было восхитительно, и с каждой ложкой силы возвращались ко мне. Добрый малый смотрел на мой восторг с благодушной, участливой улыбкой, хотя потом я заметил грусть в его глазах, и мне подумалось, что он сам с жадностью съел бы мой обед. Тогда я еще не осознал, насколько все изголодались. Внезапно за окном послышался топот множества бегущих ног. Хозяин открыл одну створку, чтобы узнать, что происходит. Снаружи донеслось слабое, надтреснутое звяканье колокола. Звук этот резко выделялся на фоне привычного городского шума. «Пресвятая Богородица!» — всплеснул руками мой хозяин. «Клорисинки!» Он сгреб со стола остатки моего обеда, сунул сверток мне в руки и призвал следовать за ним. Он кинулся вниз по лестнице, хватая на ходу еще какие-то куски съестного, которые из всех дверей протягивали ему сердобольные соседки. В мгновение ока мы выскочили на улицу и присоединились к потоку людей, устремившихся к обители клорисинок. Все время, пока мы шли, в ушах раздавался пронзительный набатный звон. В этом странном людском сборище были трясущиеся, всхлипывающие старики, пожелавшие отдать последние крохи со своего стола, обливавшиеся слезами женщины, которые в попыхах вынесли из дома все свои припасы вместе с ларями, в которых они хранились, так что тяжесть ноши во многих случаях оказывалась куда больше, нежели вес содержимого. Дети, с красными от волнения лицами, сжимавшие в кулачках надкусанный пирожок или ломоть хлеба, свое угощение для бедных сестер, закаленные мужчины, антверпенцы и австрияки, все вперемешку, которые размашистым шагом, сцепив зубы, не говоря ни слова, шли вперед, словно в атаку, и над всеми, отдаваясь в каждом сердце, непрерывно бренчал колокол, надрывный крик о помощи в отчаянной, крайней нужде. Потом навстречу нам потекли ручейки людей с бледными несчастными лицами, тех, кто уже вышел из обители, уступив место новым жертвователям. «Скорее, скорее!» — подгоняли они нас. «Сестра Клорисинка при смерти. Помирает с голоду. Господи, прости нас! Прости наш город!» Мы все прибавили шагу. Толпа сама несла нас. Через голые, давно не видевшие даже крошек на столах, трапезные, кельям, с именами насельниц на дверях. Меня вместе с другими втолкнули в келью сестры Магдалены. На ее узкой койке лежал Гисборн, белый как смерть, но еще живой. На полу стояла чашка с водой и валялась краюшка заплесневелого хлеба, который он оттолкнул, а после не имел уже силы поднять. На стене напротив постели было начертано на латыни с переводом на английский «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его». Первое послание к римлянам. Глава 12, стих 20. «Мы дали ему немного еды, и он набросился на нее, как голодный волк, а мы поспешно вышли из кельи». Резкое надрывное треньканье прекратилось, и раздался один торжественный гулкий удар, который во всех христианских землях означает, что душа покинула земную ее доль и отлетела в вечность. По толпе пробежал то ли вздох, то ли стон. Охваченные благоговейным страхом люди на разные голоса повторяли одно и то же. «Сестра Кларисинка при смерти! Сестра Кларисинка приставилась!» Толпа вновь понесла нас, теперь уже в монастырский храм. На катафалке пред алтарем лежала женщина, сестра Магдалена, Бриджет Фицджеральд. Сбоку от нее стоял отец Бернард в богослужебном облачении. Воздев над головой распятие, он именем Святой Церкви торжественно даровал умирающей полное отпущение, как если бы она только что исповедалась ему в смертном грехе. Я стал энергично проталкиваться вперед, пока не очутился близ умирающей, которая приняла последнее причастие в окружении великого множества затаивших дыхание людей. Глаза ее уже начали стекленеть, конечности деревенели, но когда обряд причащения был завершен, она вдруг приподняла голову и медленно села. От нее остались кожа до кости, но ее затухающий взор озарился непонятной радостью, и она словно в трансе указала пальцем на что-то никому невидимое. Казалось, она с ликованием следит за бегством омерзительного чудовища. «Проклятие снято с нее!» — изрекла она и замертво упала навзничь.